Глава 579. Чтобы получить трактат «Горы и море», ты должен иметь тело бессмертного демона. «Не веди себя как ребенок», — сказал Кэюньхай, но любовь в его глазах засияла еще ярче. «Сосредоточься всецело на своей культивации. Это пойдет тебе на пользу. Я только хотел, чтобы ты чуть раньше взялся за ум. Ладно, а теперь ступай. Пагода бессмертного демона откроется через 3 дня». «Если тебе удастся найти там все, что тебе нужно, тогда мои старания не пропадут даром!» Он серьезно посмотрел на сына, на что Мэнхао сложил ладони и поклонился. Крепко сжимая кожаный мешок, он вышел из пещеры, забрав меланхолию и целый клубок противоречивых эмоций с собой. Кэюньхай проводил взглядом Мэнхао, румянец его щек неожиданно сменила бледность. На его лице появилось еще больше морщин, а аура смерти стала еще плотнее. Словно пламя его жизни могло погаснуть в любую секунду. «Эдзюсы, твой отец не будет рядом с тобой вечно. Вскоре тебе придется рассчитывать только на себя. Я надеюсь, что ты научишься действовать благоразумно». Кэюньхай продолжал стареть. Изначально его культивация обладала практически бесконечным долголетием, но лорд Ли вернул всему сущему отмеренный им срок. В конце концов, все живое рано или поздно увянет и умрет. Кэюньхай жил на свете очень и очень долго. К сегодняшнему дню у него почти закончилась энергия для дальнейшего существования. На самом деле он должен был умереть много лет назад. Но, волнуясь за Кэдзюсы, он продолжал цепляться за жизнь. В конечном итоге он понял, что сколько бы ни старался держаться, ему осталось недолго. «Лорд Ли, я уважаю ваше решение, однако вы уверены, что оно верное? Если могущественные эксперты не получают бесконечной жизни, тогда культивируем мы недолголетие. В чем же тогда смысл?» Кэюньхай со вздохом закрыл глаза, но в следующий миг вновь распахнул их. Помимо вселенской усталости, в них горело пламя, подобно мерцающему пламени почти угасшей свечи. «Не время отдыхать. Перед тем, как я обращусь в прах, надо закончить истинное оберегающее сокровище для Дзюсе. Я работал над ним долгие годы, осталось совсем чуть-чуть. Когда я его закончу, даже без полного постижения заклинания дивергенции души его не смогут убить даже 9 треволнений. Возможно, оно даже поможет ему закончить культивацию заклинания дивергенции души». В своей пещере бессмертного Мэнхао обнаружил по-прежнему медитирующую Сюйцин. Мэнхао сел и окинул взглядом роскошно украшенные стены пещеры бессмертного. Спустя довольно много времени он опустил взгляд на кожаный мешок. Он был не очень тяжелым, но по непонятной причине в руке Мэнхао он ощущался невероятно тяжелым. В действительности мешок не был полон магических предметов, он был наполнен отцовской любовью к своему сыну. Он хранил в себе саму жизнь и искреннейшие чувства. Наконец Мэнхао вздохнул. Он закрыл глаза, попытавшись воскресить размытые образы своего отца и матери из воспоминаний. 3 дня пролетели в мгновение ока. Секту бессмертного демона огласил звон колоколов. Разбуженные им ученики покидали свои резиденции, чтобы узнать, что происходит. Они обнаружили в небе над сектой бессмертного демона пульсирующий разноцветный свет. Лучи света расползались во все стороны, накрывая небосвод. Это свечение сделало 3 перевернутые горы еще отчетливей. Пока свет усиливался, множество учеников 7 пиков секты бессмертного демона пораженно наблюдали за небом. Старожилы секты постепенно изменились в лице, словно что-то припоминая. В их глазах нарастало изумление. Яркое свечение продержалось 1/4 часа, а потом в самом его центре возникла огромная трещина. Она выглядела как громадная пасть, у которой не было ни конца, ни края. С рокотом из трещины показалась сияющая медная пагода. От каждого этажа пагоды в небо уходили 4 железные цепи. Поскольку у пагоды было 99 этажей, цепей было практически 400, появление пагоды никого не оставило равнодушным. В мгновение ока огромная пагода опустилась из трещины, стоял оглушительный грохот, земля ходила ходуном. Бронзовая пагода медленно опускалась с неба, становясь все больше и больше, пока в конце концов не затмило небо. Хоть и стояло раннее утро, могло показаться, что внезапно наступила ночь. Наконец, огромная пагода опустилась к месту между 3-м и 4-м пиком, прямо над глубоким провалом, в котором, по легенде, жило великое демоническое божество, защищающее секту. Пагода не опустилась на землю, а просто повисла в воздухе. Огромная тень опустилась на небо секты бессмертного демона. Она находилась над глубоким провалом, но это была лишь центральная ее часть. В действительности, если посмотреть на нее издали, то пагода накрывала своей тенью всю секту бессмертного демона. В тени пагоды находился не только глубокий провал, но и все 7 пиков и окрестные земли. Ученики секты бессмертного демона пораженно смотрели на это колоссальное сооружение. На первом этаже пагоды располагались гигантские медные врата, покрытые узорами диковинных зверей, от которых исходила древняя первозданная аура. На фоне пагоды обычные практики выглядели скопищем муравьев. Даже 7 горных пиков по сравнению с ней были не больше маленьких детей. В этот момент с 7 горных пиков в воздух поднялись 7 разноцветных солнц. Когда они поднялись в воздух, ученики секты бессмертного демона рухнули на колени. Ведь в этих 7 солнцах находились 7 человек в позе лотоса, 7 парагонов горных пиков. В 4-м солнце сидел никто иной, как Кайюньхай. Взлетев в небо, 7 парагонов указали руками на бронзовую пагоду. Со скрежетом огромные бронзовые врата 1-го этажа внезапно немного приоткрылись. Хоть врата приоткрылись совсем чуть-чуть, но учитывая размеры пагоды, эта щель была шириной в 300 метров. Внезапно прозвучал глубокий голос парагона 7-го пика. «Пагода бессмертного демона открыта! В ней 99 этажей! На каждом этаже есть шанс получить одно из 3000 даосских заклинаний! Каждые 10 этажей появляется шанс заполучить одно из 100 самых сильных заклинаний. Чем выше этаж, тем выше шанс заполучить одно из 10 самых могущественных даосских заклинаний. 70-й, 80-й и 90-й этаж дадут вам этот шанс. Если вы пройдете 99-й этаж, то сможете выбрать одно из 10 лучших даосских заклинаний, за исключением трактата «Горы и моря». Каждое открытие пагоды требует огромных ресурсов секты. Сегодня вам всем предоставляется шанс испытать удачу». Его голос слышали во всех уголках секты. Когда он стих, среди миллиона учеников секты бессмертного демона воцарилась тишина. Но продлилась она считанные мгновения. «Пагода бессмертного демона! Это и есть пагода бессмертного демона! Боги! Она просто гигантская!» Это самая важная пагода первых небес секты бессмертного демона. Она является одним из самых ценных сокровищ секты, стоящих в одном ряду с трактатом «Горы и моря». Среди шумящих от возбуждения учеников 5-го пика стояла девушка, крепко стиснувшая кулаки. Глаза Фан Юэ излучали радость и решимость. «Я и не думала, что в этот раз нам так повезет», — думала она. «Кто бы мог подумать, что именно в это время откроется пагода бессмертного демона?» В то же время у подножия 7-го пика стоял мужчина средних лет. Он был учеником внутренней секты и почетным стражем, отвечавшим за учеников внешней секты. Наблюдая за пагодой бессмертного демона, он сложил в замок руки за спиной и со странным блеском в глазах подумал. «Я думал, что в лучшем случае смогу найти что-то ценное только на 7-м пике, да и это будет весьма непросто. Но с появлением пагоды бессмертного демона мои шансы обрести что-то действительно ценное резко возросли». Мужчина был тем, кого так хотел найти Манхао, патриархом Хуянем. Ван Лихай, Хань Бэй и остальные практики Южных Небес были потрясены до глубины души. Не имело значения, откуда они прибыли, из восточных земель, северных пустошей, южного предела или черных земель, все они ошеломленно смотрели на небо. Среди учеников 3-го пика был один странный ученик внутренней секты. Этот молодой человек все это время кланялся и лебезил перед остальными, но в мгновение ока он выпрямился и гордо расправил плечи. Его глаза полыхнули ярким светом, а аура проецировала нечто похожее на волю монарха. Он был родом из северных пустошей и принадлежал клану императорского рода. Он был не единственным сияющим солнцем в секте бессмертного демона, были и другие, кто внезапно поднялись, источая величественную волю. Одним из них была ученица 6-го пика, девушка носила халат члена конклава. За исключением Манхао, она обладала самым высоким статусом среди всех с планеты Южные Небеса. Она удивленно заморгала, а потом посмотрела в сторону 4-го пика и пагоды бессмертного демона. Ее губы загнулись в чарующие улыбки. «А этот Манхао обладает удачей самого дьявола. Он не только нашел тело элитного ученика, но и переместился за 2 месяца до того, как Кайюньхань умер во время медитации. Появление пагоды бессмертного демона во втором мире безграничных возможностей меня не удивляет. Все как в реальном мире. Всё-таки с демоном ночь небо и земля могут создавать что-то из ничего. Это напугало даже вероломного лорда Цзэ. Разумеется, этой девушкой была Джисян. «Пагода бессмертного демона открыта!» Когда глубокий голос парагона седьмого пика стих, тысячи учеников стремглав помчались к пагоде. Манхау и Сюй Цин вышли из пещеры бессмертного и посмотрели на возвышающуюся впереди пагоду. Глаза Сюй Цин сияли решимостью, она посмотрела на нефритовую табличку в руке и беззвучно рассмеялась. «Я не пойду», — сказала она. «Трёх сотен даосских заклинаний вполне достаточно». Манхау кивнул. Отлично зная характер Сюй Цин, он не стал настаивать. Сделав глубокий вдох, он взглянул на солнце Кэюньхая в небе. Там он увидел силуэт старика, с которым разговаривал каких-то 3 дня назад. Он собрался с мыслями, и его глаза сверкнули решимостью. «Будь то ради меня или Кэюньхая, но я собираюсь выложиться на полную!» Его тело залила вспышка, когда он полетел к пагоде бессмертного демона, открытой специально для него. С неба за ним наблюдало 7 солнц. Кэюньхай с надеждой проводил сына взглядом, пока он не скрылся внутри пагоды. Постепенно всё больше и больше желающих заходило внутрь. Довольно скоро на первый этаж пагоды вошло более 100 000 человек. Внизу собралось ещё больше зрителей. Поскольку у всех была всего одна попытка, они решили сперва понаблюдать. «В секте имеется детальное описание пагоды бессмертного демона», – размышляла Джисян. «Пагода не проверяет уровень культивации или качество скрытого таланта. На самом деле внутри ждёт испытание боевого мастерства человека. Уровень сложности для всех одинаков вне зависимости от уровня культивации. Практик на стадии конденсации Ци и Бессмертный находится там в равных условиях. Каждого участника там будут ждать совершенно разные противники. Всё зависит от уровня его силы. Любопытно, насколько далеко заберётся этот несносный мальчишка Манхао. До какого этажа он дойдёт?» Джисян не стала сразу же входить в пагоду. По её мнению, появление пагоды было довольно впечатляющим и важным событием, но хранящаяся внутри даосская магия мало её интересовала. Нет, она пришла сюда за лучшим боевым телом секты бессмертного демона, за телом, которое способно потрясти всю 9-ю гору и море, телом бессмертного демона. И в далёком прошлом и ныне тело бессмертного демона было прославленным и знаменитым. Что интересно, в прошлом лорд Ли обладал именно таким телом. По слухам, для того, чтобы обрести трактат горы и моря, требовалось обладать телом бессмертного демона. Джисян приняла решение. «Когда пагода закроется, я найду этого несносного мальчишку».